Матерь Агни-йоги. Законы общения очень суровы. Мы не можем дать больше того, на что имеем право. Многое бы хотели сказать и о многом предупредить, но закон запрещает передачу прямых указаний, влияющих на свободу воли. Трудная задача учителя – и вести, и не нарушать карму. Поэтому самодеятельность приветствуется, ибо к уже устремленной воле или к действию мы можем приложить свою руку, не нарушая свободы воли. Вот почему дано указание «устремитесь», то есть дайте, к чему приложить энергию учителя. Закон надо знать, чтобы можно было сознательно пользоваться им. Недаром говорится, что под лежачий камень вода не течет. Явите себя в действии самоисходящим, и многое приложится вам. Мы готовы и очень желаем помочь, но дайте возможность. Дайте вы сами мудрым пониманием условий приложения великого закона.